Как рыба прилипала, мир спасла. Дедушка, расскажи сказку. Ты обещал новую сказку. Внуки облепили деда со всех сторон, а самый маленький обхватил за ногу. Прилипли, как рыбы прилипалы, вздохнул дедушка. А разве есть такие рыбы? Есть. Прилипнет, как жвачка к ботинку, не отдерешь. Ладно, слушайте. В море много удивительных существ. И осьминоги, и каракатицы, и гигантские морские черепахи, и морские звезды, и рыба-луна, и рыба-клоун. Но самая необычная рыба — рыба-прилипала. Как только ее не обзывали. И лентяйкой, и приставакой, и занудой, и присоской. Но чаще всего — прилипалой. Почему ее так назвали? Дело в том, что прилипала, плохо плавала. А если приклеиться к кому-нибудь, то получается, что тебя везут. Очень удобно получается. «Эй, прилипала!» — кричали и коралловые рыбки. «Говорят, ты вчера к кашалоту прилипла!» На что прилипала отвечала с чувством собственного достоинства. «Я? К кашалоту? Глупости!» Это кашалот ко мне прилип. Вы слышали? Буль-буль-буль. К прилипали кит прилип. Буль-буль-буль. Но по-настоящему рыбы смеяться не умеют. Вместо этого они пускают пузыри. Знаете, если рыба пускает пузыри, значит, она смеется над вами. Но прилипала была совсем не глупой рыбой. Она многое повидала и совершила несколько кругосветных путешествий на кораблях и на китах, на морских черепахах и даже на большой белой акуле. Надо же, какая храбрая, подумаете вы. Но храбрости у прилипала никакой не было. Просто большие хищники не замечали ее, когда она подъедала остатки их обеда, ужина или завтрака. Скорее всего, они даже не знали, как ее зовут. Зато другие мелкие рыбешки без конца дразнили прилипалу. Одни за компанию, другие из зависти. «И сама плоская, и шутки такие же», — говорила рыба-клоун. «А на круизном лайнере в Америку плавала. Ха-ха! Безбилетница, захребетница!» — хихикали морские коньки. «А я видела ее на подводной лодке», — вспомнила рыба-луна. «Может быть, она решила погубить Австралию?» — зашептали морские ежи, похожие на маленькие глубоководные мины. «Глупости», — ответила проплывавшая на яхте прилипала. «И, между прочим, моя прабабушка спасла Австралию». «Прилипала! Буль-буль-буль-буль-буль-буль! Спасла Австралию! Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль!» Развеселились все. Но они напрасно смеялись над прилипалой. Конечно, никого ее прабабушка не спасала. И все-таки без ее помощи тут не обошлось. Это сейчас Австралия отделена от остальных материков океаном. А раньше она находилась рядом с Азией и была значительно больших размеров. Впрочем, в те времена все было огромным. По небу летали великанские птицы, исполинские кенгуру перепрыгивали с острова на остров. Так, они говорят, и попали в Австралию. А в морях плавали гигантские черепахи и осьминоги. Но больше всех была большая белая акула. У обычных акул два желудка и 5 рядов зубов, а у этой акулы было 22 желудка и 55 рядов зубов. Один кенгуру, который случайно запрыгнул к ней на спину, скакал 3 дня от хвоста к голове, но не добрался и повернул обратно. Вот какая огромная была эта акула. И, понятно, необычайно прожорливая. Она нарезала круги вокруг Австралии и проглатывала все, что попадалось ей на пути. А в те времена в Австралии жил рыбак. На маленькой лодочке он выходил в море и ловил рыбу. «Послушай», — сказал он большой белой акуле, — «скоро в море совсем не останется рыбы. Плыла бы ты отсюда в какое-нибудь другое место». Акула страшно разозлилась. «Ну, я до тебя доберусь!» И стала откусывать куски Австралии с землей, скалами, деревьями. Рыбак понял, что дело плохо. Неделя, другая, и акула съест весь материк. Тогда он сплел длинную прочную веревку, один конец привязал к большому дереву, затем выловил рыбу-прилипалу и, накинув на нее петлю, бросил в море рядом с дремавшей у берега акулы. Прилипала тут же прилепилась к ее брюху, а рыбак отплыл на лодке и стал дразнить акулу. Большая белая акула, конечно, в секунду бы догнала рыбака и проглотила вместе с лодочкой, но ее крепко держала прочная веревка, и рыба прилипала. Поэтому акуле пришлось тянуть за собой целый материк. Рыбак плыл все дальше и дальше, а акула плыла следом и тащила Австралию. В конце концов, она так разозлилась, что рванулась изо всех сил и... Нет, рыба прилипала, выдержала, и веревка не порвалась. Лопнул живот у акулы. Наверное, это называется надорвать живот. И из 22 желудков посыпалось все, что ненасытная акула проглотила. Земля, камни, песок, скалы. Из этой земли образовались и Новая Зеландия, и Тасмания, и множество других островов в океане. Но хищнице все-таки удалось догнать рыбака. И когда она уже разинула пасть, чтобы проглотить его лодочку, он вставил ей весло, как распорку. И большая белая акула пошла ко дну. Буль-буль-буль. Теперь вы понимаете, почему Австралия — самый маленький материк и находится почти у Южного полюса. Случилась эта история давным-давно, но рыбаки и в наше время ловят на прилипалу крупную рыбу и больших морских черепах. Вот и все. Возмущалась, прилипала. Это я к киту пристала? Этот толстый наглый тип сам вчера ко мне прилип. Вот какая прилипала. Если, скажем, ночь настала, а не засыпается, лишь промолвишь «прилипала», и глаза слипаются. Спит кала и вамбат, утконос и эму, дети спят, и звери спят, сны летят по небу, белки спят, и мыши спят, спит собака динго, вдалеке летит закат розовым фламинго. Белки спят, и мыши спят, спит собака динго, вдалеке летит закат розовым фламинго. Дремлет серый кенгуру, и валлаби дремлет, сны торопятся к утру облететь всю землю. Засыпают какаду редкостная краски, и тогда у нас в саду оживают сказки. Засыпают какаду редкостная краски, и тогда у нас в саду оживают сказки.